Глава 21. Дым. Мы со Златой въезжаем на парковку бизнес-центра. У нас встреча с Гордеем. Он должен помочь в паре вопросов. Моя девочка уже и так порядком измотана подачей заявления в полицию, но она настояла на том, чтобы поехать со мной к Миронову. В приемной Гордея движняк, и секретарь просит нас подождать, а через 10 минут приглашает в просторный кабинет. Его хозяин допивает остатки воды в стакане, возвращает его на стол и подходит к нам. Пожав мою руку, указывает нам на большой деревянный стол, на котором по центру вдоль столешницы из эпоксидной смолы сделано подобие ручья. Когда мы рассаживаемся, Гордей смотрит на меня. «Так, мои парни отследили вашего бывшего мужа», — говорит Злате. «Поджог устроил он. В полиции настаиваете, чтобы отслеживали по городским камерам». Тачка зарегистрирована не на него, а на какую-то Фомину Яну Андреевну. Знаете такую? Злата качает головой. Есть подозрение, что видеозапись в гримерке клуба тоже ее рук дело. Мы нашли, и вот. Он поднимается из-за стола и, взяв со своего диск, кладет передо мной. Это можно передать полиции. Пусть установят личность. Думаю, там все и так понятно. Ух, произносит Злата, судорожно вздыхая. Надо теперь и ее найти быстро, чтобы она не успела выложить это в сеть. Мои умельцы прошерстили сеть. Там этого нет. Но мы не знаем, где всплывет. Ясно. Спасибо. А что насчет сестры Златы? Ее бы защитить. Я в долгу не останусь? Добавляю. Никаких долгов. Дарьей я занимаюсь лично. Эй, не надо заниматься моей сестрой! Восклицает Злата. «Вы уж определитесь, надо или не надо», — хмыкает Гордей. «Думаю, мы сами разберемся». «Не трогайте ее», — снова вступает моя преподша и грозно смотрит на Гордея. «Знала бы она, кому угрожает». «Злат, разберутся. Гордей не обидит. Я за него ручаюсь». Он хмыкает, а Злата гневно сопит, сверля моего приятеля взглядом. «Вот еще!» — Гордей вытаскивает из внутреннего кармана пиджака визитку и протягивает мне. «Это полковник. Позвони ему, скажи, что от меня. Передай запись, обрисуй картину. Он поможет». «Спасибо». «Дарья отблагодарит», — стебет он Злату. «Вы не смейте!» Я помогаю ей встать и под смех Гордея и ее возмущение вывожу в приемную, после чего мы покидаем бизнес-центр. «Максим, что все это значит?» Возмущается моя горячая преподша. «Пусть не трогает Дашку!» «Да не будет он ее ни к чему принуждать», — усмехаюсь. «Так, пособлазняет. Если она не поведется, то он отступит. Зуб даю». «Слушай, на него столько баб вешается. Ему неинтересно насиловать. А вот поиграть в сопротивление — очень даже». «Как и тебе, похоже», — бурчит моя злюка. «Как и мне. Когда ты уже наиграешься...» бубнит, усаживаясь на пассажирское место. «И не мечтай». Захлопываю ее дверцу и, закурив, набираю полковника, чтобы договориться о встрече. Спустя 2 дня после ее работы отвожу Злату к себе, чтобы отдохнула, а сам еду к майору, к которому направил полковник. 2 часа мы тратим на то, чтобы проверить камеры, установить место проживания этой девахи и бывшего мужа Златы. Живет он у нее, тачка тоже принадлежит ей. Майор Ломов сразу высылает туда наряд. «Его закроют», — обещает он мне. «Как минимум до конца его первичного срока. Но, думаю, еще 3 года сверху накинут. Но это будет уже суд решать». Поблагодарив майора, еду домой. Покупаю торт, шампанское, цветы, поднимаюсь к себе, захожу в гостиную и, остановившись, улыбаюсь. Злата лежит на диване. Тихо работает плазма, а моя малышка, завернувшись в толстый плед, мирно сопит. Я тихо ставлю все на кухонный островок, подхожу к дивану и присаживаюсь на корточки. Целую кончик ее носа, щеку. Бумажная обертка букета шуршит, и Злата моргает. «Привет, спящая красавица», — произношу тихо. Трындец, как уютно вдруг стало в моей квартире с ее появлением. Едой пахнет, Златкой. Духи ей утром купили такие, что у меня встает только от одного вдоха. «Что это?» — хрипит, и я передаю ей букет. «Цветы с каким-то мудреным названием». «Ранюнкулюсы», — произносит она. «Ага, они». «В честь чего?» В честь того, что у меня теперь есть красивая девочка, которая, похоже, любит цветы. Еще я купил шампанское и тортик. Нам есть что отметить? Ага, твоего бывшего поймали и вернут туда, где ему самое место. Вместе с его бабой. И срок, скорее всего, увеличат. Когда-нибудь он снова выйдет. Тогда ты уже будешь замужем, с другой фамилией, так что он тебя не найдет. «О, нет, в эту воду я больше не ходок». «Ходок, ходок», — киваю с улыбкой. Злата вздыхает и садится на диване. «Так, Максим, давай мы выясним все до конца. Во-первых, эти отношения... Ну, не подхожу я тебе». «По каким таким параметрам?» — уточняю, приземляясь на деревянный кофейный столик. Широко развожу ноги, чтобы коленки Златы оказались между ними, и я мог их поглаживать. «Да по любым. Начнем с того, что если в университете узнают о нашем романе...» «Отношениях», — перебиваю ее. «Это не роман, Злата». «Короче», — психует. «Если они узнают, меня уволят». «Ну и хер с ними. У меня достаточно бабла, чтобы прокормить нас обоих, наших детей и, возможно, даже внуков». Она закатывает глаза. «Будешь и дальше драться за деньги?» «Я дрался для удовольствия. Деньги — это побочный приятный эффект. Кстати, тот бой был последним. Я зарабатываю на недвижке и крипте, а еще у меня часть в мамином бизнесе». «Ну вот, вот еще один фактор. Твоя мама, что она скажет обо мне?» «Что у меня хороший вкус?» Пожимаю плечами. «Мама у меня и правда мировая. Я ни одну девчонку домой не привел, пока мы жили вместе. Она знает, что я приведу к ней знакомиться только кого-то значимого, а значимую девочку она примет, какой бы та ни была». «Блин, ты хоть знаешь, сколько мне лет?» 32, отвечаю спокойно, потому что мне пох, сколько. «У нас разница в 11 лет». «В 10. Через 2 недели мне 22. Тебе от этого легче?» «Злат, не заморачивайся всякой херней. Я правда хочу быть с тобой. Давай хотя бы посмотрим, что из этого выйдет». «Я не знаю, Макс», — вздыхает и прячет лицо в букете. «Я знаю». «Дай мне время подумать. А пока отвези меня к сестре, пожалуйста». «Чего?»